Часть 8. Столкнувшись более чем с десятком бандитов, толпой людей с самодельным оружием и безумным ученым, двинутым на бомбах, я действительно оценила ту пользу, которую приносила команде «Сука». «Все это время...» — осторожно подбирая слова, сказала сплетница. «Ты играла с нами. Только поэтому твои люди не пристрелили нас в самом начале. Ты абсолютно права». Маска Бакуды изменяла голос, из-за чего он был похож на голос робота с больным горлом, но у меня сложилось впечатление, что она пыталась жестикуляцией восполнить отсутствие интонаций. Она погрозила пальцем сплетнице, как нашкодившей собаке. «А теперь, дама, именно ты должна заткнуться. Парни!» Она положила руку на голову бандита, стоящего перед ее джипом с пистолетом в руках. От прикосновения он вздрогнул. «Если блондинка снова откроет рот, расстреляйте их всех. Мне плевать, что говорят остальные, но она должна молчать!» Ее солдаты поудобнее перехватили оружие, и множество столов оказалось направлено на сплетницу. Бросив на нее взгляд, я увидела ее прищуренные глаза и плотно сжатые губы. «Ага!» Бакуда выпрямилась, поставила ногу на крышу джипа и положила руки на колено, наклоняясь к нам. «Ты единственная, кого я не понимаю. Не знаю, какими способностями ты обладаешь. Но увидев, как ты и тощий парень затравили моих бесполезных наемников, я решила избежать многих потенциальных проблем и заставить тебя заткнуться. Может быть, ты способна голосом влиять на настроение, может быть, это что-то еще. Я не знаю, но ты будешь молчать, окей?» Краем глаза я видела, как сплетница слегка кивнула. «Сейчас я в затруднительном положении», — прошипела Бакуда, разглядывая тыльную сторону своей руки. Казалось, что жестами она не просто компенсирует свой механический голос. Она просто любит поговорить, не то чтобы она это жаловалась. «Видите ли, Алона многому научил меня. Но единственный урок, который я действительно приняла близко к сердцу, состоит в том, что настоящая власть над людьми дает только страх. Такую уж мы выбрали карьеру, что мы можем заставить людей быть верными только если запугаем их. Страх необходим, чтобы они прекратили беспокоиться о собственных интересах, прекратили задаваться вопросом, могут ли они одолеть вас, и полностью посвятили бы себя выполнению ваших желаний. Или, по крайней мере, делали бы все, чтобы не вызвать ваше недовольство». Она спрыгнула с джипа и схватила за волосы высокого и длинноволосого японца из группы 20-летних. Удерживая его волосы, она заставила его наклоняться, пока его правое ухо не оказалось прямо перед ее лицом. «Не так ли?» В ответ он что-то пробормотал, и она его отпустила. «Но пойдем дальше. Понимаете? Пусть я унаследовала АПП». Это было почти незаметно, но я увидела какое-то движение со стороны сплетницы. Изменение выражения лица или движение головы. Когда же я посмотрела в ее сторону, я не смогла понять, что это было. Бакуда продолжила без паузы. «Но я также унаследовала врагов, Луна. Таким образом, я стою перед выбором. Что бы мне сделать с вами такого, чтобы убедить их, что со мной не стоит связываться? Какой жест будет достаточно эффективен, чтобы, завидев меня, их люди бежали в страхе? Дай!» Она огляделась вокруг и выхватила пистолет из рук одного из головорезов. Затем она шагнула вперед в толпу. «Здесь недостаточно насекомых». Я воспользовалась паузой в ее монологе, чтобы прошептать это, надеясь, что остальные поймут меня, и молясь о том, чтобы мои слова не долетели до Бакуды. По крайней мере, маска закрывала мое лицо, скрывая движение губ. «Регент?» «Не могу разоружить так много людей», — прошептал он в ответ. «Я имею в виду, я...» «Ты!» — крикнула Бакуда, заставив нас вздрогнуть. Но она обращалась не к нам. Молодой парень корейского происхождения в униформе частной школы, старшей школы «Безупречность» и самой лучшей части города, съежился перед ней. Толпа медленно отступала, оставляя вокруг них двоих пустое пространство. «Да?» — ответил подросток. «Пак Чиху, да? Ты когда-либо прежде держал в руках оружие?» «Нет». «Ты хоть раз кого-нибудь бил?» «Пожалуйста, я никогда...» «Нет». «Ты когда-либо дрался?» «Я имею в виду, по-настоящему дрался. Кусался, царапался, хватался за первые попавшиеся предметы, чтобы использовать их в качестве оружия». «Нет, Бакуда». «Тогда ты идеально подходишь для моей маленькой демонстрации». Бакуда сунула пистолет ему в руки. «Стреляй в одного из них». Парень взял оружие так, словно оно было живым скорпионом, удерживая его двумя пальцами на расстоянии вытянутой руки. «Пожалуйста, я не могу. Я облегчу тебе задачу». Бакуда, возможно, пыталась проворковать эти слова или успокоить его, но маска не давала такой возможности. «Тебе даже не нужно убивать. Ты можешь целиться в коленную чашечку, локоть, плечо. Хорошо? Подожди секунду». Она оставила в руках парня оружие и отступила подальше, указывая на одного из ее головорезов. «Тащи камеру и начинай снимать». Как было приказано, тот подошел к джипу и достал оттуда маленькую переносную видеокамеру. Несколько секунд он возился с ней, затем поднял ее повыше, чтобы толпа не закрывала обзор, и стал смотреть на откидной экранчик с боковой стороны ее корпуса, проверяя, что камера снимает то, что нужно. «Спасибо, что подождал, Пак Чихо!» Бакуда обратила внимание на парня с оружием. «Теперь можешь стрельнуть в кого-нибудь!» Он сказал что-то по-корейски. Возможно, это была мольба вроде «пожалуйста, не надо». «В самом деле? Они плохие люди, если ты беспокоишься о морали!» Бакуда склонила голову на бок. Он попытался сдержать слезы, посмотрев на небо. Оружие выпало из его рук и загремело по тротуару. «Нет, позор! Как солдат он бесполезен!» Бакуда пнула его в живот так сильно, что он рухнул на землю. «Нет, нет, нет, нет!» Парень поднял на нее взгляд. «Пожалуйста!» Бакуда полуотступила, полуотпрыгнула на несколько шагов. И люди, стоявшие неподалеку, приняли это за подсказку убраться от него подальше. Она ничего не сделала, не сказала, не подала никакого сигнала. Раздался звук, похожий на вибрацию лежащего на столе сотового телефона, и Пак Чихо за какую-то секунду превратился в кровавое месиво. Мертв. Он умер. Вот так просто. Было тяжело слышать плач, стенания, возмущенные возгласы. Толпа делала все, чтобы отступить подальше от этого места. И люди пытались спрятаться друг за другом, пока один из бандитов не выстрелил в воздух. Все остановились. После удивленных вскриков последовала короткая пауза, впрочем, достаточно долгая, чтобы один звук заставил всех замолчать. Это было похоже на шум, который раздается, когда кто-то сгребает сухие листья, но он был громче, казался искусственным, словно его проигрывал старомодный автоответчик. Все повернулись к Бакуде, и она согнулась пополам, схватившись руками за живот. Смех. Этот звук был ее смехом. Выпрямившись, она топнула ногой и издала звук, который, возможно, был вдохом или смешком, но ее маска превратила его во что-то нераспознаваемое. Лишь шипение и почти никакого изменения тона. Она развернулась, воскликнув. 6:18! Я даже забыла, что ее сделала! Отлично! Лучше, чем я думала!» Если ее целью было всех напугать, ей это удалось. Меня, по крайней мере. Хотелось блевануть, но для этого пришлось бы снять маску, а я боялась, что при малейшем движении меня могли застрелить. Страха перед оружием оказалось достаточно, чтобы преодолеть тошноту, но меня начало трясти. Это была не просто дрожь, все мое тело сотрясалось, и я изо всех сил пыталась оставаться на ногах. Это было довольно круто. Слова регента вызвали больше удивленных взглядов, чем смех Бакуды. Я тоже уставилась на него, и дело было не в том, что он сказал, а в том, как спокойно звучал его голос. «Я в курсе!» Бакуда повернулась к нему и наклонила голову в бок. «Я использовала идею из робот Тесла о колебаниях. Он предполагал, что если подобрать правильную частоту, то можно разрушить Землю. И... без обид!» — сказал регент. «Ладно, я скажу иначе. На самом деле мне плевать, обидишься ты или нет. Только не надо в меня стрелять. Я просто хочу остановить твою болтовню, потому что не интересуюсь всякой научной хернёй и заумными объяснениями. Это скучно. Мне было просто прикольно увидеть, как выглядит человек, превращенный в кашу. Грубо, жутко, просто настоящий пиздец. И тем не менее изящно». «Да!» Бакуда ликовал от внимания. «Это как ответ на вопрос, который ты даже не понял, как задал! Как ты это сделала? Засунула бомбы в этих цивилов, чтобы сделать их послушными? Во всех!» Ответила Бакуда почти вне себя от восторга от своего успешного эксперимента и внимания регента. Чуть подпрыгивая и кружась, она прошла через толпу и прижалась к одному из своих головорезов, гладя его по щеке. «Даже в самых верных? Жуть, сколько работы! И дело не в процедуре размещения устройств в их головах. После первых 20 операций я могла делать это с закрытыми глазами. Буквально! Фактически, некоторые так и сделала!» Она надула губы. «Пришлось усыпить первую дюжину и сделать им операции, пока они были без сознания. Таким образом, у меня появились рабочие руки, чтобы пригнать ко мне всех остальных. Одного за другим. Как только исчезло ощущение новизны, это стало крайне утомительно. Да уж, мне было бы лень делать такое, даже если бы у меня были твои способности», — заметил регент. «Можно мне подойти к телу, чтобы лучше рассмотреть?» Ее настроение мгновенно изменилось, и она сердито наставила на него палец. «Нет, не думай, что я не понимаю, что ты пытаешься что-то предпринять. Я настоящий гений, ясно? Я могу продумать 12 ходов вперед, прежде чем ты обдумаешь свой первый ход. Вот почему вы стоите там, а я...» Она села на джип сбоку. «Сижу здесь». «Блядь, да остынь ты!» — ответил регент. «Я просто спросил». По выражению лица сплетницы я поняла, что она думает о том же, о чем и я. Лучше проявить немного уважения чокнутой взрывальщице. Я сказала то, что не могла сказать сплетница. «Смени тон, регент!» – прошептала я. «Похуй!» – растянула Бакуда. «Тощий парень потерял малейшее расположение, которое он заработал, оценив мое искусство. Или, по крайней мере, оказался способен убедительно притвориться». Она обратилась к парню с камеры на плече. «Ты все еще снимаешь?» Тот коротко кивнул. Посмотрев на него, я увидела бусинки пота, бежавшие по его лицу, несмотря на то, что сейчас был прохладный вечер. Похоже, что ее бандиты тоже были сильно напуганы. «Хорошо». Бакуда потерла друг от друга свои руки в розовых перчатках. «Позже мы вырежем всю болтовню, затем выложим ролик в сеть и отправим копии в местные новостные агентства. Что ты об этом думаешь?» Парень с камеры ответил с акцентом. «Отличный план, Бакуда!» Она хлопнула в ладоши, потом указала на толпу. «Хорошо. Так, ты. Да, ты. Девочка в желтой рубашке и джинсах. Если бы приказала тебе, ты бы смогла поднять оружие и выстрелить?» Мне потребовалась секунда, чтобы найти девочку в дальнем конце толпы. Она пораженно смотрела на Бакуду и все же сумела ответить. «Оружие тоже расплавилось, госпожа! Ты должна звать меня Бакуда. Ты знаешь об этом. Ничего особенного. Если бы оружие все еще было на месте, ты бы выстрелила? Или если я прикажу кому-нибудь дать тебе оружие, ты будешь стрелять?» «Я думаю, что, возможно, смогу». Ее глаза скользнули по луже, которая была по камчиху. «Это завершает мою демонстрацию». Бакуда обратилась к нашей группе. «Страх. Это то, почему Лун изо всех сил старался завербовать меня. Я всегда понимала в глубине души, что страх — это мощный инструмент. Он просто точно сформулировал это. Истинный страх — смесь определенности и неопределенности. Мои люди знают, что если они разозлят меня, то мне стоит лишь подумать об этом, и бомбы в их головах взорвутся. Они знают, что если я умру, то рванет каждая сделанная мной бомба. Не только те, что засунула в их головы, вообще все. А я сделала много бомб. Это определенность. Лиза потянулась, схватила мою руку и плотно сжала. «Что касается неопределенности, Бакуда закинула ноги на борт джипа. «Мне нравится перемешивать мой арсенал так, чтобы результат его использования был непредсказуем. Но ведь нужно позаботиться о том, чтобы моим людям было не скучно, верно? Держите их в напряжении! Вот вам показательный пример! Вуаля!» Слово совпало с началом настоящего взрыва, который сопровождался чем-то похожим на удар грома, но Лиза уже тянула меня за руку, оттаскивая оттуда. Мельком я видела хаотично кричащих людей, бегущих от места взрыва посреди группы Бакуды. Бегущие люди загородили вооруженных бандитов. Регент вытянул руку и взмахнул, заставив с десяток человек натыкаться друг на друга. Толпа потеряла всякий порядок. Я услышала грохот выстрела и увидела, как регент схватился за плечо расслабленно опавшей левой руки, но не была уверена в том, что эти два события связаны. Бакуда все еще сидела на боку джипа. Она то ли что-то кричала, то ли смеялась. Она позволила нам вырваться из ее хватки. Ее люди были на грани того, чтобы в панике начать убивать друг друга. И она только что убила, по крайней мере, одного из них по собственной прихоти. После всего, что мы только что видели, я готова была поспорить, что она смеялась, наблюдая все это. Я почти не заметила, что уже наступила ночь, и как будто приглашая нас зайти поглубже в лабиринт, вокруг включилось ночное освещение. Мы бросились бежать, и мрак прикрыл наше отступление завесой тьмы.